Они повесили их на спинке стульев, затем Хэл отодвинул стул Конни, скрипнув о половице ножками, и только после этого сел напротив. «Ты будешь мясо?» «Для мяса уже поздно». Конни помолчала и прибавила. «Может, салат?» «Опять салат!» — притворно возмутился Хэл. И Конни тоже разулыбалась. Он, оказывается, вспомнил, что она брала в их прошлый обед. «Прости, тыковка, но теперь заказ сделаю я. Никакой больше зелени». Он встал и прошел к стойке, лениво оперся о нее ладонями. Высокий, выше, пожалуй, всех в этом заведении. И крепкий. Таких, как он, здесь не водилось. Конни зарделась, глядя на него. Пушок белых волос, смуглый ровный загар, но не искусственный, а здешний, океанский. Широкий в плечах, с клубками мышц под плотной кожей. Хэл знал, как был хорош. И теперь красовался перед Конни. Она была в этом уверена. Он делал все, чтобы ее обольстить. И она не хотела сопротивляться. Хэл заказал тыквенный пирог, мясо в горшочках и домашний безалкогольный эль. Конни с огромным удовольствием слушала его голос и то, как он вежливо, но уверенно разговаривал с барменом. В каждом его слове, в каждом вальяжном жесте и ленивых движениях было очень много внутреннего достоинства и покоя. И Конни, которая уже целовала этого человека в губы, не могла поверить, что на какую-то талику он мог бы принадлежать ей. И пусть в самой глубине души обида застила глаза, покалывала в самых уголках, была мрачнее ночи. Ну да, он переспал с Милли, да, он это сделал. Но впервые в жизни Конни, которая ревновала в детстве своих кукол, которая не могла смириться с тем, что отец обнимал ее двоюродных братьев в гостях крепче, чем маленькую Конни, которая не простила своего парня за дурацкую пьяную измену. Вот она впервые не возненавидела за это же Хэла. А почему? Понять не могла. Собственная поразительная слепота почти не удивляла Конни. Она простила ему все, что только можно. Она пораженно подумала, что не способна злиться на Хэла и не понимала, что происходит. Слепую, незрелую любовь Конни уже чувствовала однажды, но это чувство не могло сравниться с тем, что она испытывала теперь. И она простила его даже не за поразительную красоту, хотя за нее самых страшных преступников сводили с эшафотов и миловали. Все, все в Хэле было ей любо, и она чувствовала, что он до последней капли крови, пусть и чужой, но и ее человек, и чувствовала также, что она была ему не менее нужна. Конни заволновалась. Чем дольше она любовалась объектом своего обожания, тем больше понимала, это не просто восторженное желание близости или мимолетный роман. Она получила от этого человека то, что давно желала, и не могла получить от кого-нибудь другого. Тепло и непонятное ей самой понимание. С ним ей было легко, как с самой собой. Спроси она тоже у Хэла, он искренне согласился бы, да, и он испытывал то же самое. И сейчас, задумчиво проводив Хэла взглядом, а он сделал заказ и сел обратно, почувствовала себя почти благословленной. Ангел опустился против нее. В мире наступил порядок. Конни ощутила покой, которого лишилась так давно. И еще странное, потерянное чувство дома. «Ну что, тыковка, устроим небольшой хэллоуинский ужин?» Он снял куртку и сощурился. «Как тебе славно в этом платье! Ты всем отвешиваешь такие комплименты? Или тебе оно впрямь понравилось?» Хэл мягко покачал головой в ответ на ее улыбку. «Если бы ты была как все, я не полез бы на это чертово колесо обозрения». «Это аргумент. Кстати, мы тогда забыли сделать фото на память у колеса. Не хочешь наверстать это сейчас?» Хэл заколебался, но только на мгновение. Он не хотел, чтобы на смартфоне Конни копы обнаружили его лицо. К чему пополнять список подозреваемых? Конечно, они появились здесь вместе и в том кафе с дрянной кухней, где обедали. Но люди — существа интересные,

Света в нем почти не было. Тьма шептала, как он хочет медленно толкаться в ней, сдавливая горло все сильнее. Хэл вспомнил ее признание и болезненно содрогнулся. «Я тебя люблю», — говорила она на маяке, а потом это обернулось только болью. «Я делаю это из любви к тебе», — говорила мать, и сделала его жизнь невыносимой. Он в последний раз посмотрел на Конни и понял, что она неотрывно провожает его взглядом. Даже когда Плимут уезжал по улице в ночь, она не сразу ушла в дом, а смотрела и крутила в уме, как кубик Рубика, одно слово. «Акуэрт, Акуэрт, Акуэрт». Завтра утром она поедет в Акуэрт и разберется во всем, что творится с Хэлом Оуэном.